Друзья, дорогие, прошу там выключить вот этот ряд лампочек. Вот эти лампочки, фонарики прошу выключить. Мы сегодня на наше молодежное общение пригласили одного замечательного человека. Петр Васильевич Румачек, служитель, который был в нашем братстве от самого истока. Как я уже говорил, 18 раз он праздновал праздник Пасху и Рождество на тюремных нарах. Я хотел бы несколько кадров показать из жизни Петра Васильевича, а потом он поделится с нами некоторыми воспоминаниями, которые Бог ему положит на сердце. Ну, как я говорил, что у Петра Васильевича было Бог удостоил такой чести 5 раз совершать посольство в вузах. И когда началось движение в нашем братстве пробуждения в 61 году, в августе месяце, Петр Васильевич уже находился в узах. На этой фотографии Петр Васильевич, когда на нелегальном положении, встречался с братьями, которые тоже освобождались из уз. Это Крекер Корней Корнеевич, Николай Георгиевич Батурин, Иван Якович. В тайных, потаенных местах, на тайных совещаниях приходилось совершать всесоюзное служение, как секретаря Совета Церквей, присутствовать на разного рода совещаниях с опасностью для жизни. Это одна из встреч, когда Михаил Иванович тоже был на нелегальном положении и находился на всесоюзном розыске. В то же время и опасность сопровождала и Петра Васильевича. По-моему, это из бюллетеня Совета родственников узников об очередном аресте в 1977 году, когда Петр Васильевич был арестован, да, или, да, освобожден в 1977 году. Это семья Петра Васильевича, которая... Я недавно встречался с его сыном Павлом. Он говорит, что когда папа был на нелегальном положении, то он нам назначал свидание в лесу, где он, как грибник, ходил, якобы собирал грибы. И мы туда ходили с кошелками, чтобы не вызвать подозрений. И вот так вот, собирая грибы, встречались с папой нелегально, тайно. У нас были такие короткие, очень памятные встречи в лесу. Там, говорит, папа нас научил собирать грибы. Это были короткие встречи, когда в основном дети с отцами были знакомы либо по фотографии, либо по коротким свиданиям, которые были положены 2 раза в год на строгом режиме и 1 раз личное свидание на сутки. Вот очередной раз Петр Васильевич в Макеевке был арестован, находится вот в этом воронке, а Люба Васильевна Румачек, его супруга, находится по эту сторону, и не зная, чем закончится его арест. Но, по-моему, это закончилось 15 сутками, Петр Васильевич там в Макеевке, да? Да, через 15 суток Петр Васильевич освободился из... Это в Макеевке было, да? В Макеевке. Это кадр сделан, когда Петр Васильевич освободился уже последний раз в 87 году. Встреча с супругой. Кстати, служение Любы Васильевны, оно тоже было очень жертвенным. Связано было с опасностью. Дело в том, что адрес Петра Васильевича был почтовый адрес Совета родственников узников, куда этот адрес был указан во всех телеграммах, адресованных правительству, во всех официальных письмах Совета родственников узников. И туда поступали официальные ответы со всех инстанций. Этот дом находился постоянно на прослушивании, под наблюдением. Слежка постоянно сопровождала, по-моему, 15 обысков было, да, в семье у Петра Васильевича. То есть я тоже имел возможность в детстве, когда мне было 12-14 лет, находиться в их доме, когда мы группой подростков приезжали из Кишинева в Дедовск на зимние каникулы, на Рождество Господа Иисуса Христа. И Люба Васильевна в то время совершала служение в Совете родственников узников. Вместе с сестрами они собирали информацию о гонимых. Вместе с сестрами они подписывали очень ответственные телеграммы в правительство, оповещая о гонениях. Вместе с сестрами они проводили в конспиративных квартирах и домах нелегальные совещания. Эта фотография сделана в доме Лидии Михайловны Винц в 79 году, когда Любовь Васильевна и другие сестры провожали ее в последний путь. Она уезжала в Америку, и там же, в Америке, она уехала не для того, чтобы спокойно проводить старость свою. Она была зарубежным представителем Совета родственников-узников. И именно так она подписывала все официальные заявления. Зарубежный представитель Совета родственников-узников. Любовь Васильевна сопровождала Лидию Михайловну Винц в последний путь. Вот по перрону Киевского вокзала, и скоро, вот через сутки, Лидия Михайловна уедет и уедет навсегда в Америку, и там ее закончится жизненный путь. Это сестры, члены Совета родственников-узников, многодетные мамы, которые полагали душу свою за ближних, доказывая свою любовь не языком и словом, а делом и истиной. Это вот совещание Совета родственников-узников на одной из конспиративных квартир в Москве, где вот здесь и Фирсова, и Рытикова, и Костюченко, и Хорева, и Румачек, и другие сестры. Вот так вот они собирались, обменивались информацией, уточняли списки узников, и совершалось это великое и ответственное служение. Помню, Любовь Васильевна Румачек приехала на освобождение Михаила Ивановича в Кишинев, и она рассказывала о том, что очередное свидание с Петром Васильевичем ей не дали. Она была лишена очередного свидания. И я помню, что у нас, когда была эта встреча в Кишиневе, там было около 2000 гостей, все совершали молитву о Петре Васильевиче, чтобы Господь смягчил гонителей, чтобы послал это долгожданное свидание семье, потому что в то время Петр Васильевич отбывал уже повторный, внутрилагерный срок заключения. Вот слева Любовь Васильевна Румачек, справа Рытикова Галина Юрьевна. Михаил Иванович был освобожден в день своего рождения, 19 декабря 1986 года. Кстати, когда его тоже судили повторно, внутрилагерный срок давали, то судья подсчитал именно день освобождения и именно назначил срок так, чтобы он в день освобождения освободился. Ему назначили 1 год, 10 месяцев и 15 дней. Такого в приговоре, говорит, никогда не бывает. А судья решила, говорит, сделать подарок, чтобы день освобождения совпал с днем рождения. И так оно и получилось. Его посадили на самолет и из Бурятии привезли в Кишиневскую тюрьму. Он говорит, а почему меня на самолете сопровождают? Они обычно всех зэков в столыпинских вагонах. Говорит, если мы тебя в столыпинском вагоне повезем в день освобождения, то тебя, говорит, с оркестром будут встречать в каждом городе. Зачем нам такое надо? Нам, говорит, спокойнее будет тебя привезти на самолете в Кишинев и спокойно отпустить в этот день. Власти очень боялись вот этого, огласки, потому что понимали, что солидарность верующих велика. Любовь Васильевна на встрече в Белгороде с Михаилом Ивановичем Азаровым, в то время служитель освободился. Вот так вот эти сестры ездили, собирали информацию, потом были на всех встречах узников, радовались с радующимися и плакали с плачущими. Вот такое служение было. Любовь Васильевна посвятила, когда освободился Каляшин Алексей после второго срока заключения. Он, как вы знаете, за неделю до свадьбы был арестован. И ему в день свадьбы чекист говорит, если вы будете с нами сотрудничать, то мы обещаем вас освободить. Вы завтра же пойдете на свой брачный пир. Но он возлюбил Господа больше, чем свою невесту. И поэтому один срок отбыл, а потом ему еще добавили внутрилагерный срок. И он второй срок отбыл. Вот такая верность сопровождала наших братьев в то время. Петр Васильевич, освободившись последний раз в 87 году, сразу включился в труд. Он, помню, приехал в Кишинев, вот это освобождение Петра Васильевича, встреча на вокзале, на перроне. Молодежь, по-моему, на Казанском вокзале или на Курском вокзале вас встречала где-то. На Казанском вокзале, да? Встреча на Казанском вокзале. В телогреечке, зэковская форма. Счастливая встреча в доме. Тут члены Московской церкви, Дедовской церкви. Встреча в Дедовской церкви. Кстати, там была встреча трех узников одновременно. Петра Васильевича, Ольги Крючковой и Якова Григорьевича Скорнякова. Сразу трое встречали трех друзей. Это молитва над детьми с Александра Фролова. Вот 20 лет тому назад. 24 года назад. Это вот сегодняшние уже невесты, женихи. Мы у них на свадьбе побывали недавно. Вот тогда вот их благословлял Петр Васильевич. Это вот одно из нелегальных совещаний в Кишиневе, куда Петр Васильевич прибыл в 87 году. Помню, тайная конспиративная квартира, где собралось 6 братьев, членов света церквей. И первый раз братья встретились после длительных сроков заключения между собой. Это первая встреча после 10 лет, может быть, разлуки на этом совещании была. Она, вот говорю, вот в лице 6 братьев это совещание проходило. Петр Васильевич читает юбилейное послание «Братский листок». Геннадий Константинович обычно на эти совещания присылал кассету для братьев. Слово назидания в этой кассете было. А братья решали вопросы и также передавали Геннадию Константиновичу уже те решения, которые были приняты. И так вот эта невидимая связь руководства братством, она осуществлялась в таких вот тайных, братолюбивых контактах. Это уже более широкий круг совещаний. Он проходил в Ростове. Это уже более шире. Братья освободились в 88 году, накануне первого съезда, накануне Ростовского съезда, участие Батурина Николая Георгиевича. И Петр Васильевич там слева, вот самый, в левом ряду. Батурин Николай Георгиевич, Михаил Иванович и Петр Васильевич. Это тоже фотография совещания 89-го года, накануне съезда. Встреча с сестрами Совета родственников узников. На кладбище провожали в последний путь Батурина Николая Георгиевича в 88 году, в ноябре месяце. Да, это уже ночь. Собрались на этих похоронах, большое количество, по моим подсчетам, около 4-5 тысяч шли по улицам города Шахты на кладбище, через каждые 200 метров проповедь, свидетельство. Так вот, у нас сегодня есть свидетельство, один человек пришел и сказал, что Николай Георгиевич Батурин умер не своей смертью, его инфаркт был спровоцирован, это рукотворный инфаркт, это человек, который имел отношение из силовых структур к этой загадочной смерти, он недавно признался об этом семье, то есть это была не случайная остановка сердца, он был совершенно здоров, и вдруг за рабочим столом, он был один в квартире, никого больше не было, он писал статью для Вестника Истины, и обширный инфаркт сердца, он упал и буквально до 70 лет не дожил. И так подозревали, но сегодня у нас уже есть доказательства, что это был рукотворный инфаркт. 20 лет спустя появилось свидетельство об этом. Это совещание было в 88 году, в Любучанах тоже, в нелегальных условиях братья встретились, готовились к съезду. Встреча в московской квартире с братьями тут, в Москве. Совещание в Молдавии в 90-м году, село Страшены. Это уже состав Совета Церкви после съезда, избранный первым съездом в Ростове. Ну, вот после... После этого кадра, который я показывал до этого кадра, было чуть больше 20 лет, когда мы с Петром Васильевичем не встречались, не общались в силу разных обстоятельств. А теперь Господь 20 лет спустя опять по милости своей вел его в наши ряды, и мы опять вместе радовались на служение на конференции по заступничеству, которая была в Курске. Он также имел возможность на этой представительной конференции делиться воспоминаниями о том трудном пути, о том поприще, которым шла его семья, супруга, она уже в вечности умерла, совершая это тяжелое и ответственное служение в братстве. И мы очень рады, что мы, говорю, сейчас Петру Васильевичу в этом году исполняется уже 80 лет, он одногодка с моим папой 31-го года рождения, и что мы имеем возможность слышать голос старцев. Все-таки у нас молодежь нуждается в том, чтобы кто-то из старцев делился тем путем, которым Господь вел. Но я это, друзья, для того, чтобы немножко подготовить ваше внимание. Петр Васильевич, просьба, чтобы так вот, может быть, минут по 20, потом перерыв споем и дальше будете продолжать. Какими-то эпизодами, уроками, пути, воспоминаниями вы могли поделиться с нашей молодежью. Можно сидя, можно стоя, как вам удобнее. Так. Можно укрепить микрофончик на стойку, можно встать, как вам удобнее будет. Наверное, вам лучше сидеть, да, Петр Васильевич?